Пруссия не забыла еще ударов, которые Россия нанесла ей в последнюю войну. Вовсе не было в интересах короля самому содействовать усилению государства, столь страшного и опасного. Предстояло на выбор – или остановить Россию на поприще ее громадных завоеваний, или, что было всего благоразумнее, попробовать ловкостью извлечь из ее успехов пользу для себя. Король ничем не пренебрег в этом отношении. Он отослал в Петербург политический проект, приписанный им графу Линнеру, устроившему в последнюю войну Клосто-Сервенское соглашение между ганноверцами и французами. Проект состоял в том, что Австрия и Пруссия должны принять участие в войне России с Турцией. Австрия получает за это польский округ Ципс и город Лемберг с его областью, а Фридрих – польскую Пруссию с Вармией и право покровительства над городом Данцигом. Россия в вознаграждение за военные издержки может взять себе часть Польши, какая ей пригодна, но, продолжает Фридрих, великие успехи русских в Молдавии и Валахии и победы, одержанные флотом в архипелаге, так отуманили петербургский двор, что он не обратил никакого внимания на самозванный мемуар графа Линнера. После этой неудачи король счел необходимым прибегнуть к другим средствам. Относительно подробностей этого дела известно, что так называемый проект Линнера был отправлен королем Сольмсу в начале 1769 года с большим прикрытием. Король отзывался о проекте как о более блестящем, чем основательном, и отдавал на волю посланника показывать проект графу Панину или не показывать. Сольмс отвечал, что признал за лучшее не сообщать проекта Панину. Сомнительно, чтобы он пришелся ему по вкусу. Приверженцы настоящей системы в России не захотели бы никаких сношений с Австрией, которые предполагают взаимное доверие. Они стали бы бояться, что Австрия употребит во зло предложение, от которого прежние меры относительно Польши получат такое освещение, как будто бы их целью было изначально ограбление Польши. Русские не рассчитывают на продолжительность турецкой войны, надеются, что Польша будет успокоена, и полагаются на Пруссию, что она сдержит Австрию. Кроме того, хотят показаться бескорыстными и укрепить доверие к своим словам. Панин хочет действительно сохранить Польшу, чтобы после употребить ее против турок. Король отвечал, что считает проект Линнера химерическим и предоставляет посланнику на волю сделать из него употребление или нет. Ловкая настойчивость под видом полного равнодушия и даже презрения. Сольмс объявил Панину о проекте, скрывши, что он прислан королем. Панин отвечал, что Ципс можно было бы уступить австрийцам, но не Лемберг, лежащий среди Польши далеко от австрийских границ. «Стоит ли труда, — продолжал Панин, — таким трем великим государствам соединяться только для того, чтобы отбросить турок за Днестр? Если уж соединяться, то с тем, чтобы выгнать турок из Европы и значительной части Азии, что нетрудно исполнить. Во всяком случае, союз трех дворов есть лучшее средство для обеспечения спокойствия христианства. Единственное препятствие тому лежит в соперничестве Австрии и Пруссии. Австрия должна вместе с Россией обратиться против Турции. Здесь она найдет себе полное вознаграждение за Силезию. Пруссия через это приобретет безопасность, и владения ее должны увеличиться Польскую, Пруссию и Вармию. Тогда нетрудно будет положить конец владычеству турок в Европе. Константинополь и области, которые остались бы за османами, могли бы образовать республику. «А что же возьмет себе Россия?» – спросил Сольмс. «У России и без того уже столько земли, что трудно справиться. Ей нужно только несколько пограничных областей», — отвечал Панин. План Панина, разумеется, мог только раздражать Фридриха, которому он должен был показаться новую фантазию вроде Северного Союза. Главной целью прусского короля было приобретение новых владений без войны. В политическом завещании, написанном в конце 1768 года, Фридрих говорит, что польскую Пруссию лучше приобрести по частям путем переговоров, чем по праву завоевания. В случае, когда Россия почувствует сильную нужду в прусской помощи, было бы возможно выговорить Торн и Эльбинг с окрестностями. Не должно забывать, что теперь Фридрих был другой человек, чем прежде. Как до Семилетней войны он был смел, предприимчив, всегда готов наступательным движением предупредить противника, так после этой войны он стал необыкновенно осторожен, начал страдать войнобоязнью. Мы видели, какое впечатление было произведено на него известием о войне между Россией и Турцией. И после он не хотел слышать о войне. В этом отношении он стал совершенно походить на своих обоих предшественников. Подобно им, он поставил главную целью своей политики увеличение Пруссии, но без войны ничем не рискуя. Мы привели слова Фридриха из политического завещания, что лучше приобретать понемногу путем переговоров, но при этом нельзя не вспомнить слов его отца, Фридриха Вильгельма, относительно приобретений немецких земель. «Я первый ставлю ногу в Берг. Сын мой приобретет другие места, а сын моего сына – Дюссельдорф и так далее». Все это вполне уясняет намерения и средства Фридриха, вполне уясняет его значение в решении польского вопроса так называемым первым разделом. Но из этого не следует, чтобы Фридрих первый придумал такой способ решения вопроса, ибо давно уже этот способ был, так сказать, в воздухе. Давно уже Польша, вследствие своей слабости и необходимо происходившей отсюда борьбы сильных, на ее почве пришла в страдательное положение, стала ничьей и потому добычей каждого. Предложение раздела Польши между несколькими и отчуждение части ее владений в пользу одного из соседей, особенно в пользу Пруссии, делались давно. К ним совершенно привыкли, никто их не удивлялся, всякий считал их в порядке вещей. При каждом поднятии польского вопроса мысль о разделе или отчуждении части польской территории приходила каждому в голову. И если раздел не осуществлялся до сих пор, то потому только, что не все сильнейшие соседи были согласны в одинаковой выгоде и необходимости его для каждого из них.